«Интересно», — подумал Сахиби, — «Снейп явно не доверяет мне. Возможно, он чувствует что-то необычное в моей магической сигнатуре, или просто подозрителен по своей природе. В любом случае, за ним стоит присматривать». Лютный переулок, в отличие от Косова, не был празднично украшен. Здесь царила обычная мрачная атмосфера, темные витрины, странные артефакты за пыльными стеклами и редкие прохожие, скрывающие лица под капюшонами. Сахиби шел уверенным шагом, не проявляя ни страха, ни излишнего любопытства. Его безупречный костюм и трост с серебряным набалдашником выделяли его среди обитателей переулка, но темные очки и невозмутимое выражение лица отбивали желание заговаривать с ним без необходимости. Магазин Горбин и Беркис находился в самом конце улицы. Колокольчик над дверью тихо звякнул, когда Сахиби вошел внутрь. Маленькое помещение было заставлено стеллажами с различными артефактами, от безобидных древностей до предметов, явно наполненных темной магией. Из-за прилавка появился сгорбленный старик с редкими седыми волосами и цепким взглядом, сам мистер Горбин. «Чем могу помочь, сэр?» – спросил он, оценивающе разглядывая посетителя. «Мне нужен бадьян высшего качества», – ответил Сахиби. «Профессор Снейп рекомендовал обратиться к вам». «Профессор Снейп?» – Горбин прищурился. «А, новый мастер зелий в Хогвартсе. Да, он частый клиент. И вы тоже преподаватель?» «С января», – подтвердил Сахиби. «Защита от темных искусств». «Вот как?» – старик ухмыльнулся, обнажая желтые зубы. «Неблагодарная должность». Если верить слухам, ни один профессор не задерживался больше года. Так говорят, спокойно ответил Сахиби. Бадьян, конечно, конечно. Горбин скрылся за занавеской и вскоре вернулся с небольшим мешочком. Лучший бадьян, выращенный в горах Тибета при лунном свете. 20 галлеонов. Довольно дорого, заметил Сахиби, не проявляя особого удивления. Качество стоит денег, профессор, старик пожал плечами. Особенно если речь идет о редких ингредиентах. Сахиби кивнул и достал кошелек. Пока Горбин считал монеты, он осматривал витрину с украшениями. Его внимание привлек серебряный перстень с синим камнем, выставленный в отдельной коробочке. «Любопытный экземпляр», — заметил он, указывая на перстень. «Что это за камень?» Горбин посмотрел в указанном направлении, и его глаза на мгновение расширились. «А, это...» — он заколебался. «Сапфир редкой огранки. Принадлежал когда-то одной древней магической семье. Могу я взглянуть поближе?» – спросил Сахиби. Старик помедлил, но затем открыл витрину и достал коробочку. «Редкий экземпляр», – повторил он. «Говорят, он принадлежал самой Равине Равинкла». «В самом деле», – Сахиби взял перстень и внимательно его изучил. «И что заставляет вас так думать?» «Гравировка внутри», – нехотя ответил Горбин. «Там есть символ, который использовался в личной печати Равинкла. Но это...» «Конечно, может быть и подделка». Сахиби снял очки и посмотрел на перстень своими глазами, в которых плясало синее пламя. Горбин отшатнулся, но ничего не сказал, видимо, привыкший к странностям своих клиентов. «Не подделка», — заключил Сахиби, надевая очки обратно. «Сколько?» «150 галлеонов», — быстро ответил Горбин. «Это редкий артефакт, возможно, единственный сохранившийся личный предмет Равинкла, кроме диадемы, которая давно утеряна». 120, спокойно сказал Сахиби. «И я не буду спрашивать, откуда он у вас». Горбин колебался всего секунду. По рукам. Когда Сахиби покидал лютный переулок, в его кармане лежал мешочек с бадьяном, а на пальце красовался перстень Равинкла, спрятанный под перчаткой. Он не был уверен, что кольцо действительно принадлежало одной из основательниц Хогвартса, но оно определенно содержало магию, созвучную той, что была в медальоне. Два элемента головоломки, два ключа к возможному местонахождению диадемы. Малик будет доволен его прогрессом. Рождественское утро Сахиби встретил за работой. В подвале своего дома он расположил на столе оба артефакта, медальон и перстень, и проводил серию магических тестов, пытаясь определить связь между ними и возможное их предназначение. Синее пламя горело в чашах по углам стола, освещая рабочее пространство и усиливая магические свойства предметов. Сахиби произносил заклинания на древнем языке, языке джиннов, как он объяснил Дамблдору, хотя на самом деле это был язык существ из мира Малика, неизвестный в этой реальности. Внезапно оба артефакта засветились одинаковым синим светом, откликаясь на заклинание. Между ними возникла тонкая светящаяся нить, которая поднялась вверх и начала формировать в воздухе трехмерное изображение. Хогвартс, прошептал Сахиби, узнавая силуэт замка. Изображение увеличилось, фокусируясь на одной из башен, затем пронеслось сквозь стены и коридоры, пока не остановилось в большом помещении, заставленном странными предметами. Комната. Сахиби нахмурился, пытаясь понять, что он видит. Выручай, комната, легендарное помещение, которое появляется, только когда в нем есть необходимость. Изображение мерцало еще несколько секунд, а затем начало тускнеть, пока не исчезло совсем. Артефакты перестали светиться и снова стали обычными на вид предметами. Сахиби откинулся на спинку стула, задумчиво глядя на стол. «Диадема спрятана в выручай комнате», — произнес он вслух. «В самом Хогвартсе. Все эти столетия она была там». Он позволил себе небольшую улыбку. Его назначение в школу теперь казалось еще более удачным стечением обстоятельств. Скоро он получит доступ к замку и сможет начать поиски этой загадочной комнаты. Но оставался вопрос, кто отправил ему медальон, кто еще знал или догадывался о местонахождении диадемы и почему решил помочь ему в поисках. Сахиби поднялся из-за стола и подошел к окну. За пределами защитных барьеров его дома падал рождественский снег, покрывая Лондон белым одеялом. 1 января 1982 года выдалось морозным и ясным. Солнце сияло в безоблачном небе, отражаясь от снежного покрова, укрывшего Лондон. Сахиби стоял у окна своей гостиной, наблюдая за редкими прохожими, спешащими по заснеженной улице. Новый год в мире волшебников всегда был временем особой магии, когда старые заклинания теряли силу, а новые обретали дополнительную мощь. На столе за его спиной лежал раскрытый чемодан, в который он аккуратно складывал вещи. Через 9 дней начинался весенний семестр в Хогвартсе, и Сахиби готовился к переезду в замок. Часть книг и личных принадлежностей уже была упакована в сундуки с расширенным пространством. Азрак сидел на своей жердочке, наблюдая за сборами хозяина умными глазами. «Не беспокойся», — сказал ему Сахиби. «В Хогвартсе тебе понравится. Совятня там просторная, и ты сможешь охотиться в запретном лесу». Филин ухнул, словно понимая его слова, и слегка взъерошил перья. В камине внезапно вспыхнуло зеленое пламя, привлекая внимание Сахиби. Он насторожился, его камин не был подключен к каминной сети, по крайней мере, официально. Кто мог? Из пламени вылетел конверт и опустился на пол перед камином. Огонь тут же погас, словно его и не было. Сахиби осторожно подошел к конверту, держа палочку наготове. После нескольких проверочных заклинаний, не обнаруживших ничего опасного, он поднял письмо. Конверт был сделан из дорогого пергамента, запечатан темно-зеленым сургучом с изображением змей. Внутри оказался сложенный лист, на котором изящным почерком было написано всего несколько строк. «Профессор Лов, поздравляю с назначением. Я слежу за вашими успехами с интересом. Возможно, мы сможем быть полезны друг другу. Если вас заинтересует разговор, прикоснитесь к этому письму палочкой и скажите «Санстимония Винцет Семпер». Доброжелатель». Снова этот таинственный доброжелатель. Сахиби внимательно изучил записку, пытаясь найти в ней скрытые подсказки. «Санстимония Винцет Семпер. Чистота всегда побеждает». Девиз семьи Малфоев, одной из самых влиятельных чистокровных семей Британии. Люциус Малфой, насколько он знал, был заметной фигурой в Министерстве магии и считался одним из сторонников Волан-де-Морта, хотя после падения Темного Лорда успешно избежал Азкабана, утверждая, что действовал под заклятием Империус. Интересный поворот. Что могло понадобиться Малфою от нового профессора защиты от темных искусств? И почему эта секретность? Сахиби размышлял несколько минут, взвешивая риски. С одной стороны, встреча с Малфоем могла привлечь нежелательное внимание, особенно учитывая сомнительную репутацию аристократа. С другой, такой контакт мог оказаться полезным. Малфой имел связи, деньги и, возможно, доступ к информации, которая могла пригодиться в поисках артефактов. Решившись, Сахиби дотронулся до пергамента кончиком палочки и четко произнес: «Санстимония Винцет Семпер». Письмо вспыхнуло зеленым светом и растворилось в воздухе. На его месте появилась маленькая серебряная змейка, которая подползла к камину и снова превратилась в зеленое пламя. «Портал», — догадался Сахиби. Он быстро проверил защитные заклинания на своей одежде, убедился, что очки надежно закрывают глаза, и шагнул в пламя. Камин вынес его в просторную комнату, обставленную с изысканной роскошью. Темное дерево, зеленый бархат, серебряные канделябры — все кричало о богатстве и древности рода. Стены были увешаны портретами бледнолицых волшебников и ведьм, взирающих на гостя с высокомерным любопытством. У камина его ждал высокий мужчина с длинными платиновыми волосами, одетый в безупречную черную мантию с серебряной отделкой. В руке он держал трость с набалдашником в виде головы змеи. «Профессор Лов», — произнес Люциус Малфой с легкой улыбкой, — «благодарю, что приняли мое приглашение. Добро пожаловать в Малфой Мэннер, мистер Малфой», — Сахиби слегка поклонился. «Должен признать, ваш способ назначения встречи весьма оригинален. В наше время осторожность не помешает», — Малфой указал на кресло у камина. «Не желаете присесть? Может быть, Бренди?» «Благодарю», — Сахиби опустился в кресло. «От Бренди я, пожалуй, воздержусь». Малфой кивнул и сел напротив. «Я слышал, вы произвели впечатление на Дамблдора», — начал он без предисловий. «Это непросто. Старик может казаться эксцентричным, но он чрезвычайно проницателен. У меня сложилось такое же впечатление», — согласился Сахиби. «И все же», — Малфой подался вперед, — «вам удалось скрыть некоторые аспекты вашей натуры, не так ли?» Сахиби внутренне напрягся, но внешне остался спокойным. «Не понимаю, о чем вы, мистер Малфой? Давайте не будем играть в игры, профессор», — Малфой усмехнулся. «Мы оба знаем, что вы не совсем тот, за кого себя выдаете. Ваша магия, она отличается от той, к которой мы привыкли. Она древнее, могущественнее». Он поднял руку, предупреждая возможные возражения. «Я не собираюсь раскрывать ваши секреты. Напротив, меня интересует сотрудничество. И что же может предложить мне Люциус Малфой?» — спросил Сахиби, решив не отрицать очевидное. «Влияние», — незамедлительно ответил Малфой. «Связи в министерстве, доступ к коллекциям редких книг и артефактов, которые не найдешь в публичных библиотеках». Он сделал паузу. «И информацию об артефактах основателей Хогвартса, которые, как я понимаю, вас особенно интересуют». Сахиби позволил себе легкую улыбку. «Вы хорошо осведомлены, мистер Малфой, но я все еще не понимаю, что вам нужно от меня». «Защита», — серьезно ответил Люциус. «Не для меня, для моего сына, Драка. Ему всего год, но в будущем он пойдет в Хогвартс. Я хочу быть уверенным, что там будет дружественный преподаватель, который присмотрит за ним». «Вы думаете настолько наперед?» — удивился Сахиби. «До поступления вашего сына в школу еще 10 лет. Я всегда планирую на годы вперед, профессор», — Малфой откинулся в кресле. «К тому же, если слухи о проклятии должности преподавателя защиты от темных искусств верны, вы покинете Хогвартс через год. Но я предполагаю, что вы не покинете Британию». Он изучающе посмотрел на собеседника. «Я прав, допустим», — осторожно ответил Сахиби. «Но все же, мистер Малфой, мне кажется, вы предлагаете слишком много за простое обещание присмотреть за ребенком в далеком будущем». Люциус снова улыбнулся, но на этот раз его улыбка была холодной и расчетливой. «Я предлагаю союз, профессор Лов, долгосрочный союз между моей семьей и кем бы вы ни были на самом деле. Последние события показали, что иметь только одного могущественного покровителя неразумно, особенно если этот покровитель может исчезнуть в один момент». «Он говорит о Волан-де-Морте», — понял Сахиби. «Малфой искал новую силу, к которой можно примкнуть, новую защиту для своей семьи и положения». «Интересное предложение», — признал Сахиби. «Но я пока не вижу доказательств, что вы действительно обладаете той информацией, которая могла бы меня заинтересовать». Малфой кивнул, словно ожидал этого. Он встал и подошел к письменному столу в углу комнаты. Из верхнего ящика он достал небольшую шкатулку и вернулся к камину. «Это копия страницы из личного дневника Салазара Слизерина», — сказал он, открывая шкатулку и извлекая пожелтевший пергамент, защищенный заклинанием сохранности. «В ней упоминается местонахождение тайной комнаты Равины Равинкла, где она хранила свои самые ценные исследования. Я полагаю, там же может быть спрятана и ее знаменитая диадема». Сахиби осторожно взял пергамент. Он был исписан странными символами, напоминающими древние руны, но несколько видоизмененными. «Это подлинник?» — спросил он, изучая документ. «Копия, как я уже сказал», — ответил Малфой. «Подлинник хранится в сейфе моей семьи в Гринготтсе, но копия выполнена с соблюдением всех магических свойств оригинала». Сахиби поднял взгляд на Малфоя. «И что здесь написано? Я не могу прочесть эти символы». «Это Парсилтанг», — объяснил Люциус. «Письменная версия змеиного языка, которым владел Слизерин. Ее могут прочесть только змеиусты или существа с особыми магическими способностями». Сахиби снова посмотрел на пергамент. Теперь, когда он знал, что это такое, символы действительно напоминали извивающихся змей, сплетающихся в сложные узоры. «Вы предлагаете мне этот документ в обмен на союз?» – уточнил он. «Это лишь малая часть того, что я могу предложить», – ответил Малфой. «В библиотеке моей семьи есть и другие редкие тексты, некоторые из которых относятся ко временам основателей, а мои связи в министерстве дают доступ к артефактам, конфискованным у темных волшебников за последние столетия». Сахиби задумался. Предложение Малфоя было заманчивым, но рискованным. Сближение с бывшим сторонником Волан-де-Морта могло привлечь внимание Дамблдора и осложнить его миссию. С другой стороны, информация о диадеме Равенклэй и других артефактах была бесценной. «Мне нужно подумать, мистер Малфой», — наконец сказал он, возвращая пергамент. «Ваше предложение неожиданно и требует размышления». «Конечно», — Люциус кивнул, принимая пергамент обратно. «Я понимаю, но не думайте слишком долго, профессор. В нашем мире союзники – редкий и ценный ресурс». Он достал из кармана мантии небольшой серебряный ключ и протянул его Сахиби. «Этот ключ открывает тайник в лютном переулке, магазин Горбин и Беркис, полка с редкими книгами, третья справа. Там вы найдете книгу о тайной комнате Хогвартса. Горбин даст вам ее, если вы покажете ключ. Считайте это жестом доброй воли с моей стороны». Сахиби принял ключ, ощущая слабую магическую вибрацию от металла. «Вы щедры, мистер Малфой». «Я дальновиден, профессор Лав», — поправил его Люциус. «Большая разница. А теперь, позвольте проводить вас к камину. Уверен, у вас много дел перед началом семестра». Когда зеленое пламя каминной сети унесло Сахиби обратно в его дом на Вязовой улице, Люциус Малфой еще долго стоял у камина, задумчиво вертя в руках трость. «Интересный союзник», — пробормотал он. «Очень интересный. Надеюсь, я не ошибся в своем выборе на этот раз». Книга, которую Сахиби получил по ключу Малфоя, оказалась древним фолиантом в кожаном переплете с серебряными застежками. Ее страницы были исписаны на средневековой латыни, некоторые пассажи сопровождались иллюстрациями и схемами. Вернувшись домой, Сахиби провел несколько часов, изучая текст. Книга рассказывала о секретных помещениях Хогвартса, созданных каждым из основателей. Тайная комната Слизерина упоминалась лишь вскользь, автор явно не знал ее точного местонахождения. Но о комнате Равенкла говорилось гораздо подробнее. Равина, мудрейшая из четырех, создала комнату, которая приходит на помощь тем, кто в ней нуждается, гласил один из пассажей. Комната, принимающая форму желания ищущего, хранит в себе все знания, которые Равенкла собрала за свою долгую жизнь. Говорят, там же спрятана и ее знаменитая диадема, наделяющая носителя неземной мудростью. Комната, которая приходит на помощь тем, кто в ней нуждается, это определенно звучало как описание выручай комнаты, которую показали ему артефакты. Но как найти эту комнату? В книге давались лишь смутные указания. Ищи на седьмом этаже, напротив гобелена, изображающего безумие Барнабаса Барми, который пытался обучить троллей балету. Пройди трижды, думая о том, что тебе нужно, и дверь появится. Сахиби закрыл книгу, чувствуя удовлетворение. Информация Малфоя оказалась точной и полезной. Теперь у него был конкретный план действий. Как только он прибудет в Хогвартс, нужно будет найти этот гобелен и проверить, действительно ли там находится легендарная комната. Он подошел к окну, наблюдая, как сгущаются сумерки над заснеженным Лондоном. До начала семестра оставалось всего несколько дней. Скоро он окажется в Хогвартсе, в самом сердце магической Британии, где сможет продолжить поиски артефактов для Малика. А предложение Люциуса Малфоя, оно требовало тщательного обдумывания. Союз с влиятельной семьей мог быть полезен, но нельзя было забывать, что у Малфоя наверняка были и свои скрытые мотивы. Что, если он каким-то образом узнал о Малике и его планах? Что, если его интересовали те же артефакты? Сахиби снял очки, и синее пламя из его глазниц отразилось в оконном стекле. Игра становилась сложнее, но это только делало ее интереснее. Глава 5. Первое впечатление от Хогвартса в роли преподавателя существенно отличалось от посещения в качестве гостя. Сахиби прибыл в школу за день до возвращения учеников, когда замок еще был тих и спокоен. Минерва МакГонагалл, заместитель директора, встретила его у главного входа и проводила в отведенные ему комнаты. «Вот ваши апартаменты, профессор Лав», сказала она, открывая дубовую дверь на третьем этаже восточного крыла. Спальня, гостиная и рабочий кабинет. Ванная комната в конце коридора, общая для преподавателей этого крыла. Ваш класс находится на первом этаже, я покажу его позже. Благодарю, профессор МакГонагалл, Сахиби вошел в просторную гостиную с большим окном, выходящим на озеро. Очень уютно. Эльфы уже доставили ваш багаж, продолжила МакГонагалл. Завтрак в большом зале в 8, обед в час дня, ужин в 7 вечера. По любым вопросам можете обращаться ко мне или к профессору Дамблдору. Учительское совещание сегодня в 4 часа в учительской. Не опаздывайте, пожалуйста. Конечно, кивнул Сахиби. Я буду вовремя. Когда МакГонагалл ушла, он не спеша осмотрел свои новые владения. Гостиная была меблирована просто, но со вкусом, несколько мягких кресел, письменный стол у окна, книжные полки вдоль стен. Спальня оказалась небольшой, но уютной, с массивной кроватью под балдахином и старинным шкафом для одежды. В рабочем кабинете стоял большой стол, заваленный учебными материалами и списками учеников. Сахиби распаковал необходимые вещи, оставив большую часть книг и личных предметов в сундуках. Затем он достал карту замка, которую изучал последние недели, и отметил на ней свое текущее местоположение. 7-й этаж, где предположительно находилась выручая комната, был несколькими лестничными пролетами выше. Времени достаточно до совещания, подумал он. Можно провести небольшую разведку. Замок в дневное время выглядел совсем иначе, чем при его предыдущем визите. Солнечный свет проникал через высокие окна, освещая древние камни стен и пол. Портреты на стенах с любопытством наблюдали за новым профессором, некоторые приветствовали его кивками. По пути Сахиби встретил нескольких преподавателей, которые также занимались последними приготовлениями перед началом семестра. Крошечный профессор Флитвик, преподаватель заклинаний, энергично помахал ему, пролевитировав мимо стопку книг. Полная ведьма в заляпанной землей мантии, очевидно, профессор Стебль вышла из теплиц с огромным цветущим растением в руках и вежливо кивнула. Поднявшись на 7-й этаж, Сахиби начал методично обследовать коридоры, сверяясь с картой. Замок оказался еще более запутанным, чем он ожидал, лестницы произвольно меняли направление, коридоры иногда заканчивались тупиками, а некоторые двери открывались только в определенные дни недели. Наконец, после почти часа поисков, он нашел то, что искал, коридор 7-го этажа с гобеленом, изображающим нелепую сцену. Огромные тролли в пачках неуклюже пытались повторять балетные па за худым волшебником, который явно начинал сожалеть о своей затее. Барнабас Барми и его попытка обучить троллей балету, вспомнил Сахиби описание из книги. Он насмотрелся. Коридор был пуст, напротив гобелена находилась простая каменная стена без каких-либо особых отметин или указаний на скрытую дверь. Согласно инструкции, нужно было пройти перед этой стеной трижды, думая о том, что ему требуется. Сахиби начал ходить взад-вперед, сосредоточившись на мысли. «Мне нужна комната, где спрятана диадема Равенкла. Один проход, второй, третий. Ничего не произошло. Стена осталась стеной». Он нахмурился и попробовал еще раз, уточнив свою мысль. «Я хочу найти место, где спрятаны утерянные вещи». Снова три прохода, и на гладкой каменной поверхности проступили очертания высокой арочной двери. Еще мгновение, и дверь полностью материализовалась, деревянная, с бронзовой ручкой. Она выглядела так, словно всегда была здесь. «Выручай, комната», – прошептал Сахиби, позволив себе улыбку. Он оглянулся, убедился, что коридор по-прежнему пуст, и решительно потянул за ручку. Дверь открылась, и перед ним предстало невероятное зрелище. Комната оказалась огромной, размером с собор, с высокими сводчатыми потолками и окнами, пропускающими солнечный свет. Но самым поразительным было ее содержимое, бесконечные ряды всевозможных предметов, сложенных в причудливые башни и лабиринты. Здесь были сломанная мебель, тысячи книг, летающие инструменты, шкафы, клетки, бутылки, короны, шляпы, драгоценности, мантии. Казалось, столетиями люди приходили сюда, чтобы что-то спрятать или от чего-то избавиться. Сахиби медленно вошел внутрь, дверь за ним закрылась. В воздухе витал запах пыли и старой магии. Он понял, что поиск диадемы в этом хаосе будет похож на поиск иголки в стоге сена, но это его не остановило. Он достал перстень Равенкла и медальон, собираясь использовать их как магические указатели. Но прежде чем он успел произнести заклинание, где-то в глубине комнаты послышался шорох. Сахиби мгновенно насторожился, убрал артефакты в карман и вытащил палочку. Он медленно двинулся в направлении звука, стараясь ступать бесшумно. За высокой стопкой книг он обнаружил источник шума, Это был не человек, а призрак. Серебристо-серая фигура женщины в старинном платье и с диадемой на голове парила над полом, перелистывая страницы призрачной книги. «Леди Равенкла», — осторожно произнес Сахиби. Призрак вздрогнул и обернулся. Это была красивая, но очень печальная женщина с умными глазами. «Нет», — ответила она тихим голосом. «Я ее дочь, Елена. Вы новый учитель?» «Да», — Сахиби слегка поклонился. «Профессор Лов, защита от темных искусств. Простите, если потревожил вас. Новые учителя редко находят эту комнату так быстро», — заметила Елена, пристально глядя на него. «Что вы ищете здесь, профессор?» Сахиби на мгновение задумался, затем решил рискнуть с полуправдой. «Я изучаю историю Хогвартса, особенно наследие четырех основателей», — ответил он. «Меня интересуют их артефакты, например, диадема вашей матери». Призрак вздрогнул, и ее глаза расширились. «Зачем вам диадема?» — спросила она с подозрением. «Чисто академический интерес», — Сахиби улыбнулся. «Говорят, она обладает свойством усиливать мудрость носителя. Как специалист по магическим артефактам, я нахожу это увлекательным». Елена изучала его несколько долгих секунд, затем покачала головой. «Диадема пропала много веков назад, профессор. Она запнулась, я украла ее у матери и спрятала». Это признание застало Сахиби врасплох. Он не ожидал, что встретит призрак, имеющий прямое отношение к судьбе артефакта, который он искал. «И где же вы ее спрятали?» – осторожно спросил он. Елена отвернулась, ее призрачная фигура стала еще более прозрачной. «В дупле дерева в лесах Албании», – тихо ответила она. «Но это было давно, очень давно. Понимаю», – кивнул Сахиби. «И никто не нашел ее с тех пор?» Призрак снова посмотрел на него. Теперь ее взгляд был полон тревоги. «Один нашел», – прошептала она, – «много лет назад. Очаровательный мальчик, умный и красивый. Он умел находить нужные слова, и я рассказала ему. А он осквернил диадему моей матери». «Осквернил?» – Сахиби подался вперед. «Каким образом?» «Темная магия», – Елена содрогнулась. «Я чувствую это. Он вернул диадему в Хогвартс, но она больше не та, что была раньше. В ней теперь что-то ужасное». Сахиби задумался. Судя по словам призрака, диадема была не просто найдена, но и изменена каким-то образом. Это могло осложнить его задачу. «И где сейчас эта диадема?» – спросил он. «Она здесь, в этой комнате?» Елена посмотрела на него с подозрением. «Зачем вам это знать, профессор? Что вы собираетесь с ней делать?» «Изучить», – ответил Сахиби. «И, возможно, очистить от темной магии. Если она действительно осквернена, как вы говорите, было бы правильно вернуть ей первоначальную чистоту». Призрак колебался, явно не доверяя ему полностью. Сахиби решил надавить чуть сильнее. «Представьте, что бы сказала ваша мать, узнав, что ее величайшее творение используется для темных целей», — мягко произнес он. «Разве не лучше попытаться исправить это?» Слова попали в цель. Елена вздрогнула и опустила глаза. «Она там», — наконец сказала призрак, указывая вглубь комнаты. На столе, с облупившейся краской, рядом с уродливым бюстом старого волшебника в парике. Сахиби кивнул с благодарностью. «Спасибо, леди Елена. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию». Призрак ничего не ответил, лишь посмотрел на него с сомнением и медленно растворился в воздухе, оставив Сахиби одного среди лабиринта спрятанных предметов. Он двинулся в указанном направлении, осторожно обходя шаткие башни из книг и сломанной мебели. Путь занял около 10 минут, комната была поистине огромной, с бесконечными рядами и проходами между хранимыми здесь предметами. Наконец, он увидел описанный стол, старый, с облупившейся синей краской. На нем стоял мраморный бюст пожилого волшебника в нелепом парике, а рядом с бюстом лежала она, диадема Равенкла, древняя и прекрасная, несмотря на слой пыли, покрывавший ее. На ободке была выгравирована знаменитая фраза: «Ума палата, лучшие богатства». Сахиби медленно приблизился, ощущая мощную магическую ауру, исходящую от диадемы. Но была в этой ауре и темная нота, что-то зловещее и неправильное, подтверждающее слова призрака об осквернении. Он осторожно достал из кармана в перстень медальон Равенкла. Артефакты тут же отреагировали на близость диадемы, начав светиться синим светом. Сахиби поднес их ближе, и свечение усилилось, образуя арку над диадемой. «Первый артефакт найден», — тихо произнес он. «Теперь нужно понять, что с ним сделали». Он не решился прикоснуться к диадеме голыми руками, вместо этого использовал заклинание левитации, чтобы поднять ее на уровень глаз. Магия, заключенная в древнем ободе, была сложной и многослойной. Сахиби снял очки, позволяя синему пламени своих глаз осветить артефакт, выявляя скрытые от обычного зрения детали. То, что он увидел, заставило его нахмуриться. Диадема действительно была осквернена неизвестной ему темной магией. Внутри нее как будто билось что-то живое, темное и злобное. Это напоминало частицу души. «Крестраж», – прошептал он, вспомнив древний и запретный ритуал, о котором читал в книгах Малика. Кто-то превратил диадему в крестраж. Это осложняло задачу. Крестражи были чрезвычайно сложными темными артефактами, содержащими фрагмент души Создателя. Их практически невозможно было уничтожить обычными способами. Сахиби аккуратно вернул диадему на стол. Ему нужно было время, чтобы обдумать ситуацию. Он не мог просто забрать артефакт. Его отсутствие могло быть замечено Создателем Крестража. К тому же, перемещение такого темного предмета по Хогвартсу могло привлечь внимание Дамблдора. «Пока оставлю ее здесь», — решил он. «Сначала нужно больше узнать о Крестражах и о том, кто мог создать этот». Он сделал несколько пассов палочкой, создавая магическую метку на диадеме, невидимую для других, но позволяющую ему легко найти артефакт при следующем посещении комнаты. Затем он произнес заклинание, скрывающее его магический след. Нельзя было допустить, чтобы кто-то понял, что диадема была найдена. Проверив время по карманным часам, Сахиби понял, что провел в выручай комнате почти 2 часа. До учительского совещания оставалось меньше часа, и нужно было спешить. Он в последний раз взглянул на диадему, затем развернулся и начал пробираться к выходу из лабиринта спрятанных вещей. Покидая выручай комнату, Сахиби уже обдумывал план дальнейших действий. Ему нужно было связаться с Маликом, сообщить о находке и получить инструкции относительно Крестража. Но сначала предстояла встреча с коллегами-преподавателями и официальное начало своей роли профессора защиты от темных искусств. День оказался более успешным, чем он мог ожидать. Диадема Равенкла была найдена, хотя и в неожиданном состоянии. Это был лишь первый шаг к выполнению миссии, но уже значительный прогресс. Дверь выручай комнаты исчезла за его спиной, вновь превращаясь в обычную каменную стену. Впереди ждал целый семестр в Хогвартсе, время, которое Сахиби намеревался использовать с максимальной эффективностью. Первый учебный день выдался солнечным, несмотря на январский холод. Большой зал Хогвартса гудел от голосов вернувшихся после каникул учеников, радостно делившихся новостями и впечатлениями. За преподавательским столом Сахиби неторопливо завтракал, обдумывая предстоящие уроки. «Нервничаете перед первым занятием, профессор Лов?» — спросила сидевшая рядом профессор Спраут, подкладывая себе еще тостов. «Скорее предвкушаю», — ответил Сахиби с легкой улыбкой. «Первый день всегда самый интересный. Кто у вас сегодня первыми?» — поинтересовался сидящий по другую сторону профессор Флитвик. «Седьмой курс, сдвоенное занятие Гриффиндор Слизерин». Сахиби отпил чай из своей чашки. «Затем третий курс Хаффлпафф Ривенкла после обеда». «Охо-хо», — профессор Спраут покачала головой. «Семикурсники Гриффиндора и Слизерина вместе, нелегкое начало. Особенно после профессора Далтона, который, прямо скажем, не особо справлялся с дисциплиной». «Они проверят вас», — подтвердил Флитвик, кивая. «Особенно слизеринцы. Советую сразу показать, кто в классе хозяин». Сахиби только улыбнулся в ответ, не выдавая своих мыслей. Волшебники-подростки, какими бы талантливыми они ни были, вряд ли могли представлять сложность для существа, прожившего столетия и видевшего вещи, от которых любой из присутствующих в зале волшебников потерял бы рассудок. После завтрака он направился в кабинет защиты от темных искусств, чтобы подготовиться к первому уроку. Просторная аудитория с высокими окнами и рядами столов для учеников выглядела уныло и безлико. Профессор Далтон, очевидно, не слишком заботился о создании особой атмосферы. Сахиби взмахнул палочкой, и шторы на окнах опустились, погружая класс в полумрак. Еще один взмах, и по периметру комнаты зажглись свечи с голубоватым пламенем, создавая таинственное освещение. На стенах появились анимированные схемы сложных защитных заклинаний, а с потолка спустились модели различных темных созданий, движущиеся по спиральным траекториям. На учительском столе он расположил несколько странных приборов и артефактов для сегодняшней демонстрации. Выпрямившись и довольно осмотрев результат своих трудов, Сахиби кивнул сам себе. Первое впечатление было важно, и он знал, как произвести нужный эффект. Семикурсники входили в класс шумно, разговаривая и смеясь, но при виде преобразившейся аудитории и стоящего у доски нового учителя постепенно затихали. Сахиби в своем безупречном черном костюме тройки и с антрацитовыми очками молча наблюдал, как они рассаживаются. Гриффиндорцы и слизеринцы, как и ожидалось, держались отдельными группами, настороженно поглядывая друг на друга. Когда все заняли свои места, Сахиби наконец заговорил: «Добро пожаловать на урок защиты от темных искусств». Его голос, негромкий, но отчетливый, заставил тех, кто еще шептался, замолчать. «Меня зовут профессор Лов. В этом семестре мы с вами будем изучать продвинутые методы выявления и противодействия темной магии». Он сделал шаг вперед, и голубоватый свет свечей создал на его лице причудливые тени. «Я ознакомился с программой, которую вы проходили ранее, и должен сказать, что обнаружил в ней серьезные пробелы. Профессор Далтон, при всем уважении к его теоретическим знаниям, уделял недостаточно внимания практическому пониманию механизмов темной магии. Один из слизеринцев в заднем ряду, высокий юноша с насмешливым выражением лица, негромко хмыкнул и наклонился к соседу. Еще один теоретик, спорим, он даже не знает, как. Он не закончил фразу, потому что перед ним внезапно вспыхнуло яркое синее пламя, сформировавшееся в миниатюрное подобие огненного дракона, который взлетел к потолку и растворился в воздухе. Класс ахнул. «Мистер Фаули, если не ошибаюсь», — спокойно сказал Сахиби, глядя прямо на слизеринца. «Я рекомендую вам оставить оценки моей компетентности до конца урока. И да, я прекрасно слышу даже шепот с последней парты». Класс затих окончательно. Сахиби вернулся к своему столу и жестом указал на разложенные там предметы. «Сегодня мы начнем с темы, которую большинство волшебников считают чисто теоретической, проклятые артефакты и методы их распознавания. Кто может сказать мне, почему эта тема важна для защиты от темных искусств?» Молчание. Затем одна из гриффиндорок, рыжеволосая девушка с умными глазами, нерешительно подняла руку. «Да, мисс Уайтли, сэр, Джейн Уайтли», — ответила девушка. «Я думаю, это важно, потому что проклятые предметы могут выглядеть безобидно, но причинять серьезный вред. Мой дядя работает в министерстве, в отделе борьбы с незаконным использованием магических артефактов, и он рассказывал о чайнике, который обварил кипятком целую семью маглов». 5 баллов Гриффиндору за правильный ответ, мисс Уайтли, кивнул Сахиби. «Именно так. Темная магия часто скрывается под маской обыденности. Самые опасные проклятия заключены в предметах, которые выглядят абсолютно безобидно». Он поднял с стола обычную на вид серебряную ложку. «Что вы видите перед собой?» «Ложку, сэр», — ответил кто-то из учеников. «Ложку», — согласился Сахиби. «Самый обычный столовый прибор, или нет?» Он положил ложку на деревянную подставку и направил на нее палочку. «Ревелия Малефициум», — произнес он. Ложка засветилась тусклым красноватым светом, и над ней появилась проекция сложной сети магических линий, образующих запутанный узор. «Это проклятие гниения», — объяснил Сахиби. «Любая пища, которой касается эта ложка, начинает незаметно разлагаться. Человек, съевший такую пищу, будет медленно болеть, постепенно слабея, пока не умрет от необъяснимой для целителей болезни». По классу пробежал шепот. Ученики смотрели на безобидную ложку с новым выражением, смесью страха и любопытства. «Как распознать такое проклятие?» — продолжил Сахиби. «Заклинание Ревелия Малефициум показывает структуру темной магии, но для его применения нужно уже подозревать, что предмет проклят. А как определить это без магии?» Он обвел класс взглядом. «Кто скажет мне, какие признаки могут указывать на то, что обычный предмет содержит темную магию?» Другой слизеринец, худощавый мальчик с серьезным лицом, поднял руку. «Да, мистер Блэкфорд, сэр, Регулус Блэкфорд», — представился юноша. «Проклятые предметы иногда имеют странную температуру, они могут быть необычно холодными или теплыми. Еще они иногда создают ощущение тревоги, когда к ним прикасаешься». «Отлично, мистер Блэкфорд», — 5 баллов слизерину одобрительно кивнул Сахиби. «Интуиция волшебника — важный инструмент распознавания темной магии. Если предмет вызывает необъяснимое беспокойство, стоит проявить осторожность». Еще одна гриффиндорка подняла руку. «Амелия Борг, сэр, я читала, что некоторые проклятые предметы влияют на окружающие растения, они могут вянуть или, наоборот, разрастаться неестественным образом». «Совершенно верно, мисс Борг», еще 5 баллов гриффиндору. «Природа часто реагирует на темную магию более явно, чем люди. Сахиби взял со стола еще один предмет, изящное ожерелье с опалами. Это ожерелье стало причиной смерти 19 маглов в период с 1894 по 1897 год, прежде чем было конфисковано министерством. На нем проклятие мгновенной смерти, активирующееся при прикосновении к коже. Он поднял ожерелье, держа его за цепочку, и позволил опалам поймать свет свечей, отбрасывая разноцветные блики на стены класса. Как видите, оно невероятно красиво, в этом и заключается его коварство. Темная магия часто соблазняет, привлекает, заставляет жертву саму потянуться к собственной гибели. Весь класс, затаив дыхание, смотрел на смертоносный артефакт, переливающийся в руке профессора. В этом семестре, продолжил Сахиби, аккуратно возвращая ожерелье на стол, мы будем изучать не только противодействие темной магии, но и ее понимание. Потому что, чтобы по-настоящему защитить себя от тьмы, нужно знать, как она работает. Он сделал паузу, наблюдая за реакцией класса. Удовлетворившись увиденным, смесью настороженности и заинтригованности на лицах студентов, он продолжил. А теперь разделитесь на пары. И да, я ожидаю, что гриффиндорцы будут работать со слизеринцами. В реальной жизни у вас не всегда будет возможность выбирать союзников, когда столкнетесь с темной магией. Последовало недовольное бормотание, но ученики, хоть и неохотно, начали перемещаться, формируя смешанные пары. «Каждая пара получит предмет», — объяснил Сахиби, когда все расселись. «Не трогайте его голыми руками. Используйте защитные перчатки, которые лежат у вас на столах. Ваша задача — определить, содержит ли предмет темную магию, и если да, то какого типа. Запишите все признаки, которые помогли вам это установить. В конце урока мы проверим ваши выводы». Он взмахнул палочкой, и перед каждой парой появился предмет: старая книга, карманные часы, перстень, шкатулка, зеркальце и другие невинные на вид вещи. «У вас 30 минут, начинайте». Класс погрузился в работу. Сахиби наблюдал, как студенты обсуждают, спорят, применяют диагностические заклинания. Некоторые из предметов действительно содержали проклятия, легкие, безопасные в условиях класса, но достаточно явные, чтобы их можно было обнаружить. Другие были абсолютно обычными, не содержащими никакой магии. В течение получаса Сахиби обходил класс, давая подсказки, задавая наводящие вопросы, поправляя неправильные движения палочек. Он отметил, что Регулус и его партнерша с Гриффиндора Амелия работали особенно эффективно, быстро и точно определив скрытое в карманных часах проклятие слепоты. Когда отведенное время закончилось, Сахиби вернулся к учительскому столу и предложил каждой паре рассказать о своих находках. Большинство справились с заданием хорошо, хотя некоторые допустили ошибки, приняв обычный предмет за проклятый или наоборот. Что ж, неплохо для первого раза, подвел итог Сахиби, когда все пары выступили. На следующем уроке мы изучим методы нейтрализации простейших проклятий. А сейчас я хочу, чтобы каждый из вас написал фут пергамента о признаках темной магии в обычных предметах. Используйте примеры из сегодняшнего урока и дополнительную литературу из библиотеки. Он сделал взмах палочкой, и на доске появился список книг. Вот издания, которые могут быть вам полезны. Особенно рекомендую темные артефакты. Распознавание и нейтрализация Арктуруса Принга. На этом все, можете идти. Ученики начали собирать вещи, обмениваясь впечатлениями от урока. Сахиби заметил, что настроение в классе изменилось. Первоначальное недоверие и скептицизм сменились заинтересованностью и даже некоторым уважением. Когда последние студенты покидали класс, Регулус задержался у двери. «Профессор Лов, могу я задать вопрос?» «Конечно, мистер Блэкфорд», — Сахиби кивнул. «Это синее пламя, которое вы создали. Это модификация инсендия. Я никогда не видел ничего подобного». Сахиби слегка улыбнулся. «Скажем так, мистер Блэкфорд, это особая форма магии огня, которой меня научили во время путешествий. Возможно, позже в этом семестре, если класс проявит достаточные успехи, я покажу вам кое-что из нестандартных защитных заклинаний». Юноша кивнул, явно не полностью удовлетворенный ответом, но достаточно заинтригованный. «Спасибо, сэр. Это был отличный урок». Когда дверь за последним учеником закрылась, Сахиби позволил себе небольшую улыбку. Первое испытание в роли преподавателя было пройдено успешно. Он завоевал, если не доверие, то по крайней мере интерес студентов, что было хорошим началом. Он начал собирать артефакты, возвращая их в специальные защитные контейнеры. Мысли его, однако, вернулись к диадеме Равентла, спрятанной в выручай комнате. Он все еще обдумывал, как поступить с этим неожиданным осложнением, крестражем, заключенным в древний артефакт. Ирония, подумал Сахиби. Я учу детей распознавать темную магию, в то время как сам ищу способ овладеть одним из самых темных артефактов в истории. Но в его разуме не было конфликта. Он просто выполнял миссию Малика, и то, что другие сочли бы злом, для него было лишь средством достижения цели. Закончив с уборкой класса, Сахиби взглянул на часы. До следующего урока оставалось время, которое он планировал использовать для дальнейшего исследования замка. Возможно, сегодня стоило посетить библиотеку и побольше узнать о четырех основателях и их реликвиях, а также поискать информацию о крестражах, если таковая вообще имелась в общедоступных источниках. Выйдя из кабинета, он запер дверь заклинанием и направился по коридору, его шаги эхом разносились по пустому пространству. Хогвартс начинал раскрывать свои тайны, и Сахибелов был полон решимости разгадать их все, одну за другой. Глава 6. В последующие дни Сахиби быстро втянулся в преподавательскую рутину. Утренние занятия, обеды в большом зале, проверка домашних заданий по вечерам – все это создавало удобное прикрытие для его настоящей миссии. Студенты, поначалу настороженные, все больше проникались уважением к новому профессору защиты от темных искусств. Его уроки быстро стали одними из самых обсуждаемых в Хогвартсе, практичные, интересные, с правильным балансом между теорией и практикой. В пятницу вечером, закончив с проверкой эссе третьекурсников, Сахиби решил посетить библиотеку. В это время суток там было немного студентов, большинство предпочитало провести вечер пятницы в гостиных своих факультетов. Мадам Пинс, библиотекарь, одарила его подозрительным взглядом, когда он попросил доступ к секции древних алхимических трактатов. «Это редкие издания, профессор Лов», — заметила она. «Но, полагаю, для преподавателя можно сделать исключение. Только обращайтесь с ними осторожно. Некоторым из этих книг больше 500 лет. Можете не беспокоиться», — мадам Пинс заверил ее Сахиби. «Я ценю редкие книги не меньше вашего». Забрав несколько томов, он устроился за дальним столом рядом с секцией истории магии. Книги, которые он выбрал, касались алхимических традиций разных стран, с особым фокусом на трансмутации металлов и очищении магических предметов. Информация о крестражах в открытой библиотеке отсутствовала, как он и предполагал, но некоторые алхимические методы могли оказаться полезными для работы со скверненной диадемой. Он был настолько погружен в трактаты о философском камне и его применении в трансмутационных процессах, что не заметил приближения другого человека, пока тот не заговорил. «Интересный выбор литературы, профессор Лов». Сахиби поднял глаза. Перед ним стоял Северус Снейп, с несколькими книгами под мышкой и привычным выражением сдержанного неодобрения на лице. «Профессор Снейп», — Сахиби кивнул в знак приветствия. «Да, некоторые исследования для моих уроков. Алхимия имеет удивительные параллели с защитной магией». Снейп приподнял бровь. «В самом деле, большинство волшебников считает алхимию просто примитивной предшественницей современного зельеварения. Большинство волшебников редко смотрит глубже поверхности». Сахиби слегка улыбнулся. «Не хотите присоединиться?» — он указал на пустой стул напротив. «Мне было бы интересно обсудить некоторые аспекты с мастером зелий». Снейп колебался лишь мгновение, затем сел, аккуратно положив свои книги на стол. «Я заметил, что вы используете некоторые необычные ингредиенты в своих демонстрациях», — сказал он, кивая на открытую страницу с изображением алхимического процесса. «Бадьян высшего качества, например, не слишком распространенный выбор для простых уроков. Качество всегда имеет значение», — ответил Сахиби. «Особенно когда речь идет о защите. Малейшая примесь может свести на нет эффективность защитного зелья или амулета». «Разумный подход», — согласился Снейп, и в его голосе прозвучало что-то, похожее на одобрение. «К сожалению, большинство студентов не способно оценить тонкости правильного выбора ингредиентов. Для них зельеварение – просто помешивание в котле, без понимания фундаментальных принципов». «То же самое можно сказать и о защите от темных искусств», – кивнул Сахиби. «Они хотят сразу перейти к эффектным контрзаклинаниям, не понимая механизмов действия самой темной магии». Он перелистнул страницу книги, открывая диаграмму преобразования простых металлов в золото. «Вот почему алхимия так привлекает меня. Это древнейшее искусство понимания сути вещей, Их трансформации не просто по форме, но по самой их природе. Вы изучали восточные алхимические традиции, профессор Снейп, поверхностно, признал Снейп. Мой основной интерес всегда был в практическом применении зелий, особенно защитных и, он сделал паузу, лечебных. Что-то промелькнуло в его глазах, боль, быстро скрытая за маской безразличия. Сахиби заметил это, но не подал вида. «Восточная традиция особенно интересна своим подходом к очищению», продолжил он, словно не заметив заминки. «В то время как западные алхимики сосредоточены на трансмутации, восточные мастера разработали методы удаления скверны из оскверненных предметов. Это явно заинтересовало Снейпа. Вы имеете в виду проклятые артефакты, и их тоже», кивнул Сахиби. «Но восточная традиция идет дальше. Они считают, что любой предмет, использованный для темных целей, впитывает часть этой тьмы, даже если формально не проклят. Эта тьма может влиять на последующих владельцев, едва заметно искажая их намерения и поступки». Снейп задумчиво посмотрел на иллюстрацию в книге. «Интересная концепция. И какие методы они предлагают для очищения? Различные, в зависимости от характера скверны». Сахиби перевернул еще несколько страниц, показывая схемы алхимических процессов. Погружение в очищающие составы, выдержка в особой атмосфере, воздействие стихийных элементов в строгой последовательности. Но самый действенный метод – использование катализатора, способного притянуть и поглотить тьму. Снейп нахмурился. Звучит как темная магия. Ничто не может просто исчезнуть. Базовый закон магии. Если тьма покидает предмет, она должна перейти куда-то еще. Верно подмечено. Сахиби улыбнулся. Именно поэтому процесс так сложен и опасен. Катализатор должен не только притянуть тьму, но и нейтрализовать ее, преобразовать в безвредную форму. И что может служить таким катализатором? Спросил Снейп, теперь явно заинтригованный. В традиции говорится о чистой жертве, чем-то, что отдается добровольно и из чистых побуждений. Сахиби перевел взгляд на окно, за которым уже стемнело. В более практическом смысле, это могут быть редкие минералы, растения, выращенные в особых условиях, или даже кровь единорога, отданная добровольно, а не взятая силой. Снейп молчал, обдумывая услышанное. Его тонкие пальцы рассеянно гладили обложку одной из его книг. «Вы когда-нибудь применяли эти методы?» – наконец спросил он. «Теоретически», – ответил Сахиби, встречая взгляд Снейпа. «К сожалению, у меня не было возможности проверить их на практике. Настоящие оскверненные артефакты встречаются редко, а доступ к необходимым ингредиентам еще реже. Я мог бы помочь с некоторыми ингредиентами», – неожиданно предложил Снейп. «В моем личном хранилище есть компоненты, которых нет даже в запасах Слакхарна». Сахиби посмотрел на него с интересом. «Это щедрое предложение, профессор. Могу я спросить, чем вызван такой интерес к алхимическому очищению?» Снейп на мгновение отвел взгляд. «Академический интерес, разумеется. Как мастер зелий, я должен быть знаком со всеми аспектами моей дисциплины, включая и древние традиции». Сахиби понимал, что это не вся правда, но решил не давить. «В таком случае, я был бы рад сотрудничеству. Возможно, мы могли бы провести несколько экспериментов. Я слышал, что в запретном лесу растет несколько редких растений, которые упоминаются в восточных алхимических трактатах». «Действительно», – кивнул Снейп. «Лунноцвет, например, который распускается только в полнолуние и обладает удивительными очищающими свойствами. Именно о нем я и думал», – Сахиби закрыл книгу. «Следующее полнолуние через 2 недели. Если вы заинтересованы, мы могли бы отправиться в лес вместе». Снейп колебался, явно взвешивая риски и выгоды такого предприятия. «Хорошо», — наконец сказал он. «Но я предпочел бы, чтобы это осталось между нами. Некоторые в замке не одобрили бы наших исследований, даже чисто академических». «Разумеется», — согласился Сахиби. «Дискретность — мой принцип, профессор Снейп». Они еще некоторое время обсуждали детали алхимических процессов, и Сахиби заметил, что по мере разговора с ней становился все более оживленным и менее настороженным. Молодой зельевар обладал острым умом и глубокими знаниями, и Сахиби нашел беседу действительно стимулирующей. Когда они расстались, было уже за полночь. Мадам Пинс давно ушла, оставив библиотеку на попечение заклинаний, предупреждающих о неаккуратном обращении с книгами. «Завтра у меня урок с 4-м курсом Слизерина», — сказал Снейп, вставая. «Но в воскресенье я свободен. Если вы хотите продолжить обсуждение, я буду в своей лаборатории». «Буду рад», — ответил Сахиби. «Возможно, я принесу еще несколько книг из своей коллекции, которые могут вас заинтересовать». Когда Снейп ушел, Сахиби остался на несколько минут в пустой библиотеке, размышляя о состоявшемся разговоре. Сотрудничество с мастером зелий могло оказаться чрезвычайно полезным, особенно учитывая проблему с диадемой. Если существовал способ извлечь из нее крестраж без уничтожения самой диадемы, то он, вероятно, лежал в области алхимии. Конечно, он не мог полностью доверять Снейпу. Молодой профессор явно имел свои скрытые мотивы, связанные с очищением оскверненных предметов. Возможно, что-то личное, судя по боли, промелькнувшей в его глазах при упоминании лечебных зелий. «Интересно», — подумал Сахиби, собирая книги, «что такое могло произойти в жизни Северуса Снейпа, что заставило его так интересоваться очищением от тьмы?» Но это был вопрос на другой день. Сейчас же Сахиби нужно было вернуться к себе и подготовиться к утренним урокам, а затем, возможно, еще раз посетить выручай комнату для дальнейшего изучения диадемы. С новыми знаниями из алхимических трактатов у него могли появиться свежие идеи. Выходя из библиотеки, он почувствовал легкое покалывание на правой руке, где носил перстень Равенкла под рукавом. Артефакт словно отзывался на его мысли о диадеме, напоминая о миссии. «Скоро», — мысленно пообещал Сахиби, спускаясь по лестнице к своим комнатам. В темноте коридора синее пламя за стеклами его очков на мгновение вспыхнуло ярче, отразившись в доспехах стоящего у стены рыцаря, прежде чем он свернул за угол и исчез в тенях Хогвартса. Две недели спустя, в ночь полнолуния, Сахиби ждал Снейпа у выхода в школьный двор. Небо было ясным, луна висела над запретным лесом сияющим серебряным диском, заливая окрестности призрачным светом. Идеальные условия для сбора лунноцвета. Снейп появился точно в назначенное время, закутанный в темную мантию с глубоким капюшоном. В руках он держал небольшой кожаный саквояж, очевидно, для ингредиентов. «Добрый вечер, профессор Лов», — поздоровался он тихо. «Вы готовы?» «Полностью», — кивнул Сахиби, показывая свою сумку с серебряными инструментами для сбора. «Погода нам благоволит». Они двинулись к опушке леса, ступая по траве, серебрящейся от лунного света и росы. Путь пролегал мимо хижины лесничего, но окна в ней были темны. Хагрид, по словам Снейпа, уехал с поручением от Дамблдора. «Тем лучше для нас», — заметил Сахиби. «Меньше вопросов». Когда они вошли под сень деревьев, атмосфера сразу изменилась. Лунный свет проникал сквозь ветви неровными пятнами, создавая причудливую игру теней. Лес жил своей ночной жизнью, где-то вдалеке ухали совы. Между деревьями мелькали небольшие светящиеся существа, похожие на фей. «Мы ищем поляну рядом с ручьем», — сказал Снейп, уверенно ведя их по едва заметной тропинке. «Лунноцвет растет только там, где естественная вода отражает полную луну». «Вы хорошо знаете лес», — заметил Сахиби. «Я часто собираю ингредиенты здесь», — сдержанно ответил Снейп. «Многие редкие растения невозможно купить или вырастить в теплицах». Они шли около получаса, углубляясь все дальше в лес. Наконец впереди послышалось журчание воды, и вскоре они вышли на небольшую поляну, окруженную древними дубами. Посередине протекал узкий ручей, вода в котором казалась серебряной от отраженного лунного света. «Идеально», — прошептал Снейп, осматриваясь. «Теперь нужно найти цветы. Они должны быть где-то рядом с водой». Они разделились, осторожно обследуя берега ручья. Сахиби двигался неслышно. Его глаза за темными стеклами очков легко различали детали даже в полумраке. Он заметил цветы первым. У самой кромки воды, частично скрытые высокой травой, росли несколько растений с бутонами, которые медленно раскрывались навстречу лунному свету. «Профессор Снейп», — тихо позвал он, — «я нашел их». Снейп быстро подошел и опустился на колени рядом с растениями. Лунноцвет был поистине красив. Серебристо-белые лепестки с голубоватым оттенком излучали собственное мягкое свечение, словно впитывали лунный свет и возвращали его преображенным. «Великолепные экземпляры», — прошептал Снейп с едва заметной благоговейной ноткой в голосе. «Такие цветут, возможно, раз в десятилетие». Он аккуратно достал из своего саквояжа серебряный нож и небольшие хрустальные флаконы. В алхимических текстах говорится, что сок лунноцвета нужно собирать, не срезая растения. Сделав небольшой надрез у основания бутона, можно собрать несколько капель, не причиняя растению непоправимого вреда. Сахиби наблюдал, как мастер зелий работает, его движения были точными, экономными, полными уважения к редкому растению. Снейп сделал крошечный надрез у основания каждого из пяти бутонов и подставил хрустальные флаконы, чтобы собрать выступившую жидкость, серебристо-голубую, светящуюся, словно жидкий лунный свет. «Для наших экспериментов этого должно хватить», — сказал Снейп, аккуратно запечатывая флаконы. «Но пока мы здесь, стоит собрать и другие ингредиенты. В ночь полнолуния многие растения обладают особой силой. Они провели еще час на поляне и вокруг нее, собирая редкие травы, грибы и корни». Сахиби был впечатлен знаниями Снейпа. Молодой профессор безошибочно находил даже самые неприметные растения и точно знал, как правильно их собирать. «Вы редкий мастер своего дела», — профессор заметил Сахиби, когда они закончили и готовились возвращаться. «Ваши знания выходят далеко за рамки обычной школьной программы». Снейп ничего не ответил, но в полумраке Сахиби заметил, как тот слегка выпрямился. Комплимент явно не оставил его равнодушным, хотя он и пытался это скрыть. На обратном пути они хранили молчание, наслаждаясь тишиной ночного леса. Выйдя на опушку, Снейп внезапно остановился. «Следующий шаг – приготовление очищающего раствора. Для этого нам понадобится лаборатория с особыми условиями. Я могу предоставить свою. С удовольствием приму ваше предложение», – кивнул Сахиби. «Когда вы хотите начать? Раствор нужно готовить в течение 3 дней после сбора ингредиентов», – ответил Снейп. «Предлагаю завтра вечером. После 10 в моей лаборатории никого не бывает». «Договорились», — согласился Сахиби. «И, профессор Снейп», — он сделал паузу, — «благодарю за это сотрудничество. Оно ценнее, чем вы можете представить». Снейп коротко кивнул. «До завтра, профессор Лов». На следующий день Сахиби воспользовался свободным от занятий вечером, чтобы снова посетить выручай комнату. Ему нужно было лучше изучить диадему перед экспериментом со Снейпом. Комната встретила его все тем же лабиринтом спрятанных вещей. С помощью магической метки, которую он оставил ранее, Сахиби быстро нашел путь к старому столу с облупившейся краской, где лежала диадема Равенкла. Артефакт не изменился, та же темная аура, то же ощущение скрытой внутри злобной силы. Сахиби осторожно поднял диадему заклинанием левитации и поместил ее в центр небольшого магического круга, который создал прямо на столе. Круг, начертанный серебряным порошком, должен был сдерживать любые темные эманации.